В мире не существовало большей чести для человека, чем доверие и дружба огнедышащих чудовищ Перна. Потому что преданность, которую дракон дарил избраннику, единственному среди всех людей, была непоколебимой и полной в момент запечатления. Сейчас же сытый и довольный всем Немент спокойно засыпал. Громадные глаза его закрылись, и только кончик хвоста иногда слегка подрагивал, верный признак того, что он моментально пробудится в случае тревоги. Глава 7. Во имя кладки королевы, во имя золотой фаранты, о госпожа, свои таланты направь на процветание веера. Из оборота в оборот, расти заботливо драконов, расти мальчишек непреклонных, тех, кто на смену нам придет, взрасти в них верность и терпение. Бесстрашье, растворив крови, дай преисполненность любви, рожденной в миг запечатления. С древнейших дней гласит закон, единый всадник и дракон. Леса не двигалась, пока звуки шагов всадника не затих вдали. Убедившись, что рядом никого нет, она быстро пересекла большую пещеру. Ее чуткое ухо уловило отдаленный звук скрежета когтей по камню и свист могучих крыльев. Она выбежала по широкому коридору на карниз, на край зияющей бездны, и взглянула вниз. Перед ней простирались каменные стены Бенденвейра. Они окружали лишенную растительности овальную площадку, на которую то и дело кругами слетали бронзовые драконы. Конечно, как каждый из пернитов, Леса слышала о вейрах. Но одно дело слышать, и совсем другое находиться в одном из них. Она еще раз осмотрела вниз, потом вверх и вокруг себя. Повсюду простирались каменные склоны. Она понимала, что покинуть карниз может только на крыльях дракона. Ниже и выше выступа скалы, на котором она стояла, зияли отверстия ближайших пещер. И так она здесь в полной изоляции. «Она станет госпожой Вейра», — сказал всадник. «Его женщиной? В Вейре, которым он владеет? Не это ли он имел в виду?» «Нет». От дракона она получила совсем иное представление. Неожиданно она осознала необычность этой ситуации. Как странно, она понимала дракона. «Разве обычные люди способны на это? Или ее род действительно происходит от всадников?» Во всяком случае, она ясно поняла, что Мнемент подразумевал нечто значительное, какое-то особое звание. По-видимому, она должна состоять при королеве драконов, той, которая еще не вылупилась из яйца. Но почему именно она? Леса смутно припомнила, что, отправляясь в поиск, всадники высматривали особых женщин. Да, особых. И в таком случае она одна из претенденток. Однако бронзовый всадник предложил ей это звание так, словно она и только она одна имеет на него право. Он просто самонадеян, решила Леса, хотя и не в такой степени, как Фекс. Она видела, как бронзовый ринулся вниз, видела удар, видела, как он схватил свою жертву и потом, взмыв над мечущимися в ужасе птицами, уселся на дальнем выступе скалы для трапезы. Инстинктивно она отпрянула назад, в темноту, сулившего безопасность коридора. Вид дракона, терзающего жертву, разбудил в ее памяти множество страшных историй. Историй, над которыми она раньше насмехалась. Но теперь... Правда ли, что драконы прежде питались человеческой плотью? Прежде. Пожалуй, не стоит размышлять на эту тему. Род драконов был не менее жесток, чем человеческий. Дракон, однако, действовал скорее по звериному инстинкту, чем из зверской жадности. Почти уверенная, что всадник появится не скоро, Леса прошла через большую пещеру в спальную комнату, сгребла одежду и мешочек с песком и направилась в купальню. Глубокий бассейн был вырублен прямо в каменном полу пещеры, неправильный круг с небольшим выступом внутри. Тут стояла скамейка. Рядом на стене были вбиты полки для сухой одежды. В неярких бликах светильников Леса различила, что у края выступа дно бассейна засыпано песком, достаточно высоко, чтобы купающийся мог стоять.